И мне подумалось, что море ему вполне подойдет. Армистед помедлил. Когда мне было столько же лет, сколько Джерри, я был морским бродягой. Если уж хотите правду, это составляло для меня все. Жизнь на берегу казалась мне невыносимой, какой она сейчас кажется и Джерри. Мне всегда хотелось лишь одного — вырваться на простор. Он обвел рукой море, чтобы рядом со мной были только ветер и вода. Понимаете? Только море и небо. Как у многих замкнутых и молчаливых людей, у Армистеда была несколько старомодная поэтическая жилка. Мне хотелось, чтобы он говорил еще. «А где вы жили в детстве?» — спросил я. «Неподалеку от Ньюпорта. Там я и встретил свою будущую жену. Я был матросом на яхте ее первого мужа. Если я не ошибаюсь, Джерри встретил Сузан Крэндалл тоже в Ньюпорте. Да, очень может быть, мы плавали туда в июне. Я показал ему фотографию девушки, но он покачал головой. Насколько я знаю, он ни разу не приводил на борт девушек, ни ее, ни других. До четверга. Да, до четверга. Ну а что же случилось в четверг вечером? Я хочу все знать, как есть. Я тоже. Из дошедших до меня слухов я узнал, что она чего-то накурилась, а после этого забралась на мачту и сиганула в воду. И чуть не разбилась головой о сваи. Это случилось в пятницу рано утром. Но, как я понимаю, Джерри принимает наркотики. Лицо Армистеда застыло. Мне об этом ничего не известно. Его отец это признал. Армистед оглянулся. Килпатрик все еще стоял у ворот. «Их принимают многие», — сказал он. «Вопрос может стать очень серьезным». «Ладно, я пытался его отговорить, но, увы, он продолжал принимать стимулирующие таблетки и другие сильные наркотики. Это было одной из причин, почему я разрешил ему жить на яхте». «Не понимаю». Но там у него было меньше возможностей что-то натворить. По крайней мере, так я считал. Он снова помрачнел. «А вы парнишку любили?» «Знаю, это звучит банально. Но я пытался стать ему отцом. Или хотя бы старшим братом. Я верил, что, несмотря на наркотики, он хороший парень. Ну так почему же наркотики делают вопрос серьезным, а?» «Я думаю, что у этой девушки, Сузан, произошел нервный срыв. Не исключено, что вчера она убила человека. Вы что-нибудь слышали об убийстве?» «Нет, не слышал. Убитого звали Стэнли Бродхерст. Я знаю некую миссис Бродхерст, которая здесь живет. Это его мать. Вы хорошо ее знаете?» «Мы здесь никого не знаем достаточно хорошо. Лучше других я знаю здешних рыбаков. А у Френ свои друзья». Армистед окинул гавань беспокойным взором, как смотрит моряк, который еще юношей ушел в море и на берег больше не возвращался. Он непонимающими глазами смотрел на город, который казался призраком, возникшим из тумана и дыма, меж бурным морем и чернеющими горами. «Я ко всему этому не имею ни малейшего отношения», — сказал Армистед. «Имеете. Имеете через Джерри», — он нахмурился. «С Джерри я порвал раз и навсегда. Я мог бы объяснить ему, что сделать это труднее, чем он предполагает. Было похоже, что настоящий отец Джерри это уже осознал». Глава 17. Килпатрик поджидал меня у ворот. Он посмотрел на меня таким взглядом, каким смотрит человек, который попал под подозрение и ждет, когда это подозрение с него снимут. Армистед разъярен, да? Представляю, как он набросился на Джерри. Сомневаюсь. Он не столько зол, сколько разочарован. Если уж кто и разочарован, так это я, произнес Килл Патрик, словно подсчитывая его и свои разочарования. Я решил сменить тему. Вы знаете, где сейчас шериф Тримейн? Знаю, где он был час назад, в главном лагере пожарников на территории колледжа. Килл Патрик вызвался проводить меня туда. Он ехал впереди на новеньком Кадиллаке, я за ним, на уже видавшем виды форте. Миновав восточную окраину города, мы выехали на загородную дорогу и по ней стали все выше и выше подниматься по отрогам гор, где уже прошелся огонь. Мы проехали мимо отгороженной площадки, принадлежащей лесной службе, где ремонтировались бульдозеры и автоцистерны, и подкатили к лагерю пожарников. Нас остановили у ворот двустворчатых железных ворот на железных столбах. На одном из них висела табличка «Колледж Санта-Терезы». Сейчас ворота были распахнуты. Остановивший нас лесничий знал Килл Патрика в лицо и поэтому сразу пропустил, сообщив, что шериф сейчас на стадионе вместе с начальником пожарной охраны. На мой вопрос о Джерри Келси он ответил, что тот недавно проехал туда же на грузовике помощника коронера. Мы с Килл Патриком поставили свои машины у дальних трибун. Прежде чем выйти, я достал из багажничка книгу в зеленой обложке и сунул ее в карман пальто. Нам пришлось пробираться сквозь вереницы полицейских и пожарных машин со всей Южной Калифорнии, от Техо-Чаписа на севере до мексиканской границы. С виду стадион напоминал место сосредоточения войск рядом с передовой, где кипит сражение. На зеленом овальном поле, ограниченном гаревой дорожкой, садились и взлетали вертолеты, перебрасывающие подкрепления пожарников. На траве, подставив солнцу отрешенные, перепачканные лица, лежали бойцы парашютного пожарного отряда. Рев вертолетов им ничуть не мешал. Среди них были люди всех цветов кожи, индейцы, негры, белые, с обветрившимися, огрубевшими лицами, несгибаемые крепкие работяги, которым было нечего терять, кроме походных постелей до собственных жизней. Шерифа Тримейна мы нашли на главном командном пункте, который располагался на обычном серого цвета трейлере лесной службы. Это был полный мужчина с большим животом и отвислыми, как брыли у собаки ищейки, щеками.